Глава 10. Если ты не родился слепым, то потеря зрения, в каком бы возрасте она ни произошла, всегда большой стресс. Я слепла быстро и однажды оказалась в кромешной тьме. Сначала я просто блуждала в ней, и это вовсе не фигура речи. Как бы мама ни старалась подготовить меня к тому, что ждет впереди, она не знала, каково это на самом деле. Но постепенно то, что я привыкла видеть, начинало ощущаться иначе. Телом я научилась чувствовать близкие предметы, их расположение, примерный размер, даже форму. Кожа на пальцах чутко различала фактуру. Слух и обоняние обострились, превращая меня не то в дельфина, не то в летучую мышь. И только одно новое ощущение оставалось неизменным. В этой темноте я была одна, как и каждый незрячий, отделённая от остальных людей стеной собственного мрака. А теперь в этой темноте со мной жила тварь. Постоянное опасение, что привязавшееся ко мне существо может натворить бед, вынуждало меня работать в режиме мобильного телефона, который непрерывно шлет запросы станциям сотовой связи. Мое безмолвное «ты где?» и его толкающее вязкой волной «я здесь» незаметно превратились в привычку, в механическое действие, почти не затрагивающее сознание. Такая неестественная близость понуждала меня на поиск диалога, но с этим все обстояло куда сложнее, чем с перекличкой. От моего дома до особняка Михаила Яковлевича примерно 45 минут езды. В замкнутом пространстве кабины мы с тварью были одни, и я пыталась в которой уже раз поговорить. Беда в том, что тварь не понимала слов. Она отлично воспринимала мои эмоции, особенно гнев и страх, и неплохо мысленные образы. Но моя зрительная память ограничивалась совсем небольшим отрезком времени, да и те образы, которые я могла вызвать в памяти, изрядно потускнели. Пытаясь отвлечься от невеселых раздумий на тему первого рабочего дня в качестве игрушки сумасбродного клиента, от тщетных попыток угадать, следит ли за нашей машиной кто-то из коллег Максима, я толкнула мирно распластавшуюся над головой тварь. «Мама!» — пыталась я втолковать ей, вызывая в памяти мамин голос, тепло ее маленьких ладоней, головокружительно родной запах. И сразу, без перехода, вытаскивала на свет ранящее воспоминание о хосписе, где тварей было несколько. Она съежилась, если можно так сказать о бестелесном существе. По моим представлениям, она просто уменьшилась раза в два. В салоне машины стало ощутимо больше воздуха. Кажется, она поняла. Вот только радости я что-то не почувствовала. Создавалось впечатление, что моя тварь боится остальных. Может быть, среди них и вовсе не было ее родителей? Или они не так заботливы со своими отпрысками? Рисовать эмоциями трудно. Я вздохнула и напоследок придавила ее страхом вместе с картинкой из хосписа, просто чтобы убедиться, что поняла правильно. Благо страхов я натерпелась за последнее время предостаточно. Тварь ужалась еще больше и вытянула из моей памяти скулящего щенка. Вот так-то, Светик. Вряд ли удастся получить помощь в поисках остальных от того, кто этого вовсе не жаждет. Огорченно резюмировала я и коснулась испуганного существа успокаивающим воспоминанием. Мама гладит меня по голове, ревущую, растерянную, в один из самых первых, страшных дней полной слепоты. Существо дернулось, рывками расплылось надо мной, расслабляясь осторожно и недоверчиво, словно принюхивалось. Машина вошла в поворот, меня плавно качнуло вправо, потом влево, и движение прекратилось. Мы приехали. Пока Дежин вел утомительно бесполезный допрос подследственного, ушедшего в глухую несознанку, его отключенный телефон методично собирал пропущенные сообщения и звонки. Допрашиваемый Огоньков, щуплый, сутулый, какой-то весь потасканный, несмотря на неполных 20 лет, вел себя дерзко и вызывающе. Дежину хотелось от души залепить парню оплеуху, да такую, чтобы разом выбило из тупой башки надежды на хорошего адвоката и помощь довольно состоятельных родителей. Тому светило лет 6, даже если он и дальше продолжит кривляться на допросах. Вместо этого приходилось методично тыкать взорвавшегося щенка носом в несоответствие теперешних и его же ранних показаний и мысленно желать ему провалиться в ад еще до суда. Злой и вымотанный Максим вывалился из дверей изолятора временного содержания на перегретый асфальт и, сунув сигарету в зубы, включил, наконец, телефон. 6 сообщений и 4 непринятых вызова. И ни одного от Светы. Он подавил вздох и принялся читать. Василий отчитался о результатах наблюдения за автомобилем клиента. «Бентли принадлежал Фрайману М.Я.» Дежин поморщился. Где-то он уже слышал эту фамилию, причем совсем недавно. Адрес в сообщении тоже имелся. Светин клиент скромностью не отличался и устроился жить на Крестовском острове. Это не понравилось Максиму еще больше. Не любил он таких царьков. Сколько бы чего к ним ни тянулось, вечно они сухими из воды выходили. Выслушав механическое «в настоящий момент абонент недоступен» по Светланиному номеру, Дежин загрузился в машину и решил наведаться по адресу Фраймана М.Я. Вырулив со стоянки, он набрал Славика. Все пропущенные вызовы были от него. «Сам привет», — буркнул Вощин, не давая Максиму раскрыть рот. «Знаю, занят был. Все мы по уши занятые люди. Сидишь?» «Рулю. Я бы притормозил на твоем месте. Нюх у тебя, Дежин, куда тому Мухтару? Мне из городского морга стукнули. Нашего полку прибыло. И продолжает прибывать, дружок». Максим напрягся, открыл был рот, но Вощин продолжил, не делая пауз. «Только самый смак не в этом, а в том, откуда прибывают обработанные тварями тела». «Ну?» — взвился Максим, которого едва пот не прошиб. Он был почти уверен, что знает, откуда. «Некий завод «Фармком», Шерлок. Двое скончались на производстве, еще один прямо за проходной. Это только те, о ком мне сообщили. Все случаи признаны смертью от естественных причин». «Да». Дежин стукнул кулаком по рулю. «Ватсон, тебе цены нет, ты в курсе?» «Разумеется», — усмехнулся Славик. «Тела будешь затребовать? Если да, то поторопись, а то эксгумировать придется». «Черт!» — Дежин нахмурился. «На каком основании? Мы опять упремся в необъяснимое. Я подумаю, как это обставить. Спасибо, Славка». Уповая на то, что со Светой ничего не случилось, Дежин развернулся перед носом зазевавшегося дятла в новеньком ярко-синем Киа и набрал Василия, велев ему дожидаться, пока Свету не отвезут обратно домой. Тихо матерясь, он продрался сквозь пробки к конторе и птицей взлетел на третий этаж. «У себя?» Секретарь удивленно вскинула аккуратные брови. «Да». Остальное уже летело Дежину в спину. «Как доложить? Капитан, куда вы?» Он просунул голову за дверь, одновременно с «разрешите войти», и переступил порог кабинета, не дожидаясь ответа. Паркуясь, Максим вспомнил, в связи с чем всплывал Светин клиент. Фамилия абстрактного еще секунду назад Михаила Яковлевича заставила Дежина вздрогнуть и едва не выпустить руль. Он столько времени потратил, чтобы найти человека, которому по факту принадлежит единственный в районе объект, на котором возможна одновременная концентрация всех веществ из целого букета, обнаруженного химиками на вещах неопознанного трупа из кафе. Идею подал Славик. А Дежин и его группа перевернули вверх дном половину города. Это была зацепка. Пусть маленькая и почти не дающая надежды на раскрытие личности погибшего, не говоря уже об убийце, но тем не менее сдвинувшее дело с мертвой точки. Именно Михаил Яковлевич Фрайман, помимо всего прочего, являлся мажоритарным держателем акций завода «Фармком». Но фактически руководил предприятием совсем другой человек — Машевский Олег Ефимович. Это-то и сбило Дежина с толку. По доступным сведениям, «Фармком» оказался вполне преуспевающим предприятием по производству разнообразного фармацевтического и химического сырья. Дежин даже успел получить образец изготовленного там формалина и отправить его на экспертизу для сравнения со следами, обнаруженными на одежде убитого. Теперь у него появилось законное основание для запроса на визит в фармком, и удержать его было невозможно. Полковник Красников мрачно уставился на Дежина. К счастью, он был не из тех, для кого субординация важнее дела. Хотя, и Максим это неоднократно проверял на собственной шкуре, если важность дела покажется полковнику сомнительной, за нарушение субординации придется огрести по полной. «Что заоврал капитан Дежин? Я был уверен, что вы занимаетесь Огоньковым. Он что, дал признательные?» «Никак нет», — выдавил Максим, стараясь выровнять дыхание. «Я по другому делу. В делах об убийстве в Уюте и захоронении в лесопарке появилась зацепка. Мне нужно постановление суда для визита на завод «Фармком». «Что за зацепка? Что за завод?» «Дежин, с тобой невозможно работать. Ты когда-нибудь научишься соблюдать протокол?» — рявкнул начальник отдела. Максим едва не улыбнулся. Нарочито грозный рев Красникова сильно отличался от действительно страшного металла, которым звенел его голос в минуты настоящего гнева. «Я доложу в установленном порядке, товарищ полковник. Потом. Моя свидетельница столкнулась с незнакомцем, имеющим сходство с убийцей, в доме у некоего Фраймана. Этот незнакомец, по ее словам, работает на последнего. А сам Фрайман является владельцем контрольного пакета акций «Фармкома». Кроме того, на заводе производят те же химические вещества, следы которых обнаружены на одежде неопознанного трупа из Уюта. «Погоди ты, не чести!» — осадил Дежин и полковник. «Она же слепая, свидетельница твоя, если я не ошибаюсь». «Так точно. У слепых сильно развито обоняние, товарищ полковник. Компенсаторное замещение. Она этого незнакомца по запаху определила. У меня и в протоколах отмечено, что убийца и убитый неизвестный одинаково пахли. Химики всю раскладку по веществам прислали, все задокументировано». Дежин с трудом пытался сохранить спокойствие, но видел, что Красникова его попытки не убедили. «Ладно, не дергайся», — проворчал полковник. «Пиши запрос в суд, я одобрю. Но, Дежин, еще раз явишься вот так, клянусь, влеплю выговор. И оформи все как положено». «Есть, товарищ полковник». Максим вытянулся перед столом начальника отдела, втайне радуясь, что утренняя поездка вынудила его одеться по форме, и сейчас он хотя бы не раздражал полковника линялыми джинсами. Лом, не торопясь, двигался за черным Бентли и следовавшим за ним неприметным серо-голубым Фольксвагеном Гольф, аккуратно лавируя в потоке машин и стараясь не упустить из виду автомобиль, который вез слепую девушку. Что бы ни говорил босс, а на нее у Лома имелись свои планы. Для начала он хотел бы выяснить, где у птички гнездышко. Видавшая виды, но крепкая Мазда, подарок босса, басовито порыкивала прохудившимся резонатором, но этот звук терялся в дорожном шуме и городской суете, и думать Лому не мешал. «Интересно», — размышлял он. «А верняк знает, что за его шефом следят?» Не то чтобы ему было действительно интересно, но строить простые логические цепочки он умел. Верняк зависел от своего шефа, а он, Лом, зависел от верняка. Значит, стоило босса предупредить. Но потом, после того, как поближе познакомиться со своей несостоявшейся жертвой.